позвольте дать вам несколько советов. Если тайна частной жизни имеет для вас большое значение, помните, что, во-первых, это не более чем иллюзия, а во-вторых, вам будет сложнее поддерживать связь с вашими друзьями-ангелами, проводниками, помощниками, каким бы словом вы их ни называли. Приблизьте их к себе, так же, как поступаете, скажем, с любимым домашним животным. Может прозвучать странно, но один из вариантов – это представить, что ваши ангелы уютно устроились на диване рядом с вами. Другой вариант – разговаривать с ними так, как будто вы их видите. Такими действиями вы усилите связь и позволите им с большей легкостью оказывать помощь в различных сферах вашей жизни. Начнет приоткрываться целая область тонких восприятий. Если вы пробовали установить общение с душой или высшим «я», то заметите прогресс и в этой сфере. Когда открываешь одну дверь, вместе с ней открываются и другие, особенно если это была важная дверь. Порой подобным образом себя ведут дети, пока вырастая не оставляют детскую привычку из-за того, что никто вокруг не способен понять происходящего. Ваши ангелы и помощники все равно останутся рядом с вами. Ведь как ни крути, в жизнь просто невозможно прийти в одиночку. Минимальное количество – три существа, но такое малое число встречается очень редко. Обычно рядом с человеком присутствует от 6 до 12 спутников, а при определенных обстоятельствах – даже больше. И, как я говорил ранее, некоторые существа могут присоединиться позднее, когда наступит определенный этап вашей жизни. Не бойтесь их. Они не могут и не желают причинить вам вреда. Как я уже говорил, они чрезвычайно близки вам, и, подобно вам, они пришли из царства любви, о котором, в отличие от вас, еще не забыли. Если вы приближаетесь к своим ангелам или помощникам через общение с ними или иным, более подходящим вам способом, позвольте дать вам небольшой совет. Почему-то часто имена становятся камнем преткновения. Люди настойчиво стараются тем или иным способом узнать, как зовут их ангельских помощников. Но общение пойдет намного лучше, если вы сможете вести его без использования имен. Обращаясь к ним по имени, а также стараясь наделить их знакомыми нам формами, мы на самом деле отдаляем их от себя. Ограничиваем их форму по своему восприятию, что создает сдерживающий барьер. Пожалуйста, запомните самое важное. Вам никогда и ни при каких обстоятельствах не дадут указания, что делать. Могут лишь сообщить об имеющихся вариантах. В случае, если кажется, что вам дают указания, игнорируйте их. Как всегда, возьмите себе то, что понравится, а остальное оставьте другому, кому оно придется по душе. Что, если теория заговора сама является заговором? Хождение по кругу будет продолжаться, пока не решим с него сойти. Начинай жить своей жизнью.